Необходимость и экстаз танца и философии. Танцы порождают танец с большой буквы. Искусство танца, которое, в свою очередь, дает новые средства танцам. И эта замыкающаяся генеративная рекурсия движет нас вперед. Взаимосвязь искусства и жизни, примером чему то, что я рассказывал о хореографии и танцах, придает нашему существованию в культуре его непременно историческое измерение. Хореография замыкает и преображает танцы. Но, как я уже намекал, импульс к изображению самих танцев, к созданию хореографических образов танцев, кажется, возникает спонтанно из самого танцевального акта. Почему? Будем помнить, что танцы, как я их понимаю, принадлежат области привычек и имплицитно функциональны. Мы танцуем, чтобы праздновать, флиртовать, заниматься спортом или с какой-то другой целью. Танцы, как и еда, секс или разговор, обычно имеют несколько целей. Они никогда не имеют никакой цели вообще. И точно таким же образом танцы относятся к привычкам. Мы не выбираем, не можем выбирать движения, которые приходят к нам естественным образом или ощущаются как правильные. Если уж на то пошло, эти, основанные на привычках, тенденции определяют, что мы можем и хотим делать на танцполе. Они описывают дугу наших возможностей. Те же привычки, которые позволяют нам танцевать, сдерживают нас. Таким образом, импульс к созданию хореографических моделей того, как мы танцуем, импульс к созданию искусства из танцев является именно следствием нашего двойного незнания. Незнание того, что мы делаем, когда танцуем, и того, почему мы это делаем. Кроме того, следствием еще и того, что мы, кажется, не можем делать это иначе. Хореография, изменяя наши танцы по сравнению с тем, как мы танцевали бы без нее, не только открывает нас самим себе, но и освобождает нас, или, по крайней мере, позволяет нам делать по-другому в будущем, что может означать лишь формирование новых привычек. Цель искусства — экстаз. Я не имею в виду страсть, эмоции или удовольствие, хотя он может включать все перечисленное. Он движет к освобождению, его смысл — разрушение стазиса, нашего обычного, нормального и наиболее привычного состояния. Хореографии и другие виды искусства направлены на экстаз, разрушение стазиса, в плену которого мы находимся и который делает нас теми, кто мы есть. Отнюдь не лишая хореографию ее аффективного заряда, не представляя ее как нечто философское, я стремлюсь выявить ее основной импульс, который сам по себе аффективен, но не только аффективен, и разделяется всеми искусствами, включая и, как я ее понимаю, философию. В этой оптике и с этой точки зрения философия тоже является одним из видов искусства. Обратите внимание, философия работает с нашими мыслями и разговорами так же, как хореография работает с танцами. По сути, она их заглушает, останавливает или прерывает. Она берет эти искренние занятия, разговоры, танцы, споры, и испытывает их, смотрит на них со стороны, заключает в скобки или, по известному выражению Гуссерля, переориентирует нас на них. Идея о том, что цель философии — смена установки, является постоянной темой Гуссерля. Например, когда он говорит об измененной установке эпохе. Смотрите дальнейшее рассуждение об этом в главе 10. А философская переориентация, как и хореографическая, продуктивна. Она меняет то, как мы думаем или танцуем. Она меняет то, кем мы являемся.